Глава 31. Джон Доннер вполне мог быть патологическим лгуном. Он мог наврать, что участвовал в Донахью шоу. Что-то в нем было в высшей степени подозрительное. А с другой стороны, он мог находиться под охраной федеральной программы защиты свидетелей. Тогда у него было новое имя и фальшивая биография, которую ему написал Гриотн. Статистически Гриотн должен был достаточно часто, я думаю, вставлять в биографию вымышленного лица участие в Донахью шоу. Он уверял, что мальчишка, который живет у него, его родной сын. Но он вполне мог и похитить его, как я стащил у него велосипед. Они приехали в город всего 18 месяцев назад и ни с кем не общались. Я уверен, что его фамилия вовсе не Доннер. Я знал нескольких Доннеров. Один из них учился в академии на курс младше меня. Другой был старшим сержантом во Вьетнаме, и ему оторвало руку самодельной гранатой, которую бросил маленький мальчишка. И каждый Доннер знал позорную историю отряда Доннера, застигнутого пургой в 1846 году, когда они пытались перевалить в фургонах горы Сьерра-Невады, чтобы добраться до Калифорнии. Вполне вероятно, что их фургоны были сделаны здесь, в Сципионе. Я только что, чтобы освежить в памяти детали, прочел об этом в британской энциклопедии, изданной в Чикаго, которая принадлежит таинственному торговцу оружием из Египта, живущему в Швейцарии. «Правь, Британия!» Оставшиеся в живых после пурги выжили только потому, что стали людоедами. По окончательным подсчетам, учитывая, что были съедены несколько женщин и детей, в живых осталось 47 человек из 87, отправившихся в путь. Неплохая тема для Донахью – люди, которые ели людей. Люди, которые могут есть других людей – самые счастливые люди на свете. Но когда я спросил этого типа, который говорил, что его фамилия Доннер, не родственник ли он тому Доннеру, что возглавлял отряд Доннера, он обо всем этом понятия не имел. Кто бы он там ни был, мы с ним оказались рядышком на жесткой скамье в приемной офиса начальника афинской тюрьмы Хироси Мацумото. А пока мы там сидели, какой-то из поставщиков тюремных припасов свистнул велосипед из кузова донноровского пикапа. Пустячок. Про одну вещь, по крайней мере, Доннер сказал правду. Начальник тюрьмы приготовился к собеседованию с претендентами на должность учителей. Но у нас было всего два человека. Доннер сказал, что услышал про эту вакансию по национальному радиовещательному каналу в Рочестере, хотя те, кто ищет работу, вряд ли слушают эту станцию, слишком серьезная станция. Кстати, это единственная из всех радиостанций, которая назвала случившееся с выставкой «Памелы Форд Холл» трагедией, не видя в этом ничего смешного. Прямо перед нами стоял японский телевизор. Японские телевизоры были понатыканы по всей тюрьме. Они походили на иллюминаторы океанского лайнера. Пассажиры обычно находятся в полном отрыве от жизни, пока громадное судно следует в пункт назначения. Но в любой момент, когда пожелают, пассажиры могут посмотреть в иллюминатор на живой реальный мир. Конечно, для многих из тех, кто не сидит в тюрьме, жизнь тоже похожа на океанский лайнер, и у них телевизоры тоже вроде иллюминаторов, в которые они могут выглянуть, когда делать нечего, и посмотреть, что поделывает весь мир, без малейшего участия с их стороны. «Вы посмотрите, что творится!» Однако в Афинах показывали только очень старые видеозаписи, хранившиеся в богатой видеотеке через две двери от офиса начальника Мацумото. Записи гоняли наугад без разбору. Охранник, часто не знавший ни слова по-английски, тащил в центральную аппаратную, что под руку попадется, словно видеокассеты были брикетами торфа, а аппарат – печкой хибаси дома на Хоккайдо. Но саму идею японцы переняли у американцев вместе с аппаратной и телевизорами. В те времена, когда тюрьмы еще не комплектовались по расовому признаку, в Афины угодил приемный сын члена совета директоров музея теле- и радиовещания за то, что задушил свою подружку на задах Государственного музея искусств. И его папаша велел скопировать сотни телевизионных видеопрограмм и подарил копии тюрьме. Очевидно, он мечтал, чтобы этими кассетами пользовались в Афинах для чтения курса теле- и радиовещания на тот случай, если кто-нибудь из заключенных захочет заняться этим делом по выходе из тюрьмы, конечно, если его не засадили пожизненно. Но курса теле- и радиовещания в Афинах так и не осуществили. А видеокассеты крутили напропалую, чтобы заключенным, отбывающим срок, было что посмотреть. Все же это лучше, чем ничего. Приемный сын дарителя видеотеки был мельком упомянут в выпусках новостей в связи с тем, что тюрьмы начали разделять по расовому признаку. Пошли разговоры о помиловании для него и многих других вместо перевода в другие тюрьмы, но у родителей девушки, которую он задушил за музеем, были крупные связи, и они настояли на том, чтобы он отбыл полный срок, если не ошибаюсь, 99 лет. Как я уже говорил, он был приемным сыном, а его родной отец, как выяснилось, тоже был убийцей. Так что теперь он, наверное, сидит на каком-нибудь из авианосцев или крейсеров-ракетоносцев, стоящих в Нью-Йоркской гавани, превращенных в плавучие тюрьмы. Пока мы с Доннером ждали приема у начальника тюрьмы, нам показывали убийство Джона Ф. Кеннеди, бах, и затылок у него снесло пулей, а его жена в круглой шляпке выскочила из машины через борт. Потом съемки перенесли нас в полицейское отделение в Далласе, где Ли Харви Освальд, бывший моряк, который якобы застрелил президента из итальянской винтовки, заказанной по почте, получил пулю в живот от содержателя местного казино со стриптизом. Освальд сказал «ох», и это «ох» опять услышали во всем мире. Кто говорит, что история непременно должна быть скучной? А тем временем снаружи, на стоянке для машин, кто-то из поставщиков продуктов или чего-то еще вытащил велосипед из кузова донеровского пикапа, сунул его в кузов своего грузовика и преспокойно уехал. Это было такое же идеальное преступление, как убийство королевы Сирени в 1922 году. Кхе. Сейчас поговаривают о том, чтобы превратить наши атомные подводные лодки в тюрьмы для тех, кто, как я, находится в предварительном заключении. Конечно, они не станут погружаться, а торпедные и ракетные люки и всю электронную начинку продадут на металлолом, так больше места останется для камер. Если даже весь подводный флот превратят в плавучие тюрьмы, они мигом наполнятся. Когда студенческий городок из колледжа превратили в тюрьму, он был набит битком, не успели мы глазом моргнуть. Меня вызвали в кабинет начальника первым. Когда я вышел оттуда, обеспеченный не только работой, но и жильем, по телевизору показывали программу, которую я видел еще мальчишкой «Здрасте, здрасте». Буффало Боба, ведущего, обливал водой из сифона клоун Кларабелл. Пленка была черно-белая, вот какая древность. Я сказал Доннеру, что начальник ждет его, но он, похоже, меня в упор не видел. Мне показалось, что я стараюсь привести в чувство мертвецки пьяного. Во Вьетнаме это было для меня дело привычное. Иногда вдрызг напивались и генералы, а хуже всех был заезжий конгрессмен. Я уже решил, что придется хорошенько вздуть Доннера, чтобы он осознал, здрасте, здрасте, не самое главное, что творится в мире. Начальник тюрьмы Хироси Мацумото пережил взрыв атомной бомбы над Хиросимой. Мне тогда было 5, а ему 8. Когда бомбу сбросили, он гонял в футбол на переменке в школе. Побежал за мячом, закатившимся в канаву, на дальнем конце поля наклонился поднять мяч. Что-то сверкнуло, рванул порыв ветра. Когда он выпрямился, его родного города не было. Он стоял один, на бескрайнем пустыре, и вокруг плясали маленькие пыльные смерчики. Но он рассказал мне об этом только через 2 с лишним года после того, как мы познакомились. Его учителя и однокашники были казнены без суда и следствия за общее преступление преданность императору. Они были сожжены заживо, как святая Жанна д'Арк. Распятие, как вид казни для самых страшных преступников, отменил первый христианский император Рима Константин Великий. А жечь на кострах или варить живьем было в порядке вещей. Если бы у меня было время подумать, я бы, может, и не явился просить работу в Афины, понял бы, что придется признаться, что я служил во Вьетнаме, где убивал или пытался убить исключительно представителей желтой расы, а мой наниматель будет, несомненно, представителем этой расы. Да и как только начальник Мацумото услышал, что я учился в Вест-Пойнте, он сказал с устрашающей суровостью: «Значит, вы служили во Вьетнаме». Я сказал себе: «Ну, начинается заварушка». Я глупо ошибался. Я не знал, что японцы считают себя генетически абсолютно отличными от остальных рас Востока, как и от меня, или Доннера, или Нэнси Рейган, или, скажем, от бледнолицых бородатых айнов. «Солдат делает то, что ему приказано», — сказал я. «Я никогда не получал удовольствия от того, что приходилось делать. Тут я покривил душой. Случалось, что в сражении я ловил настоящий кайф. Я один раз даже убил человека голыми руками. Он пытался прикончить меня». А я после этого захлебывался от хохота и лаял по собачьи, а потом меня вывернуло наизнанку. Признавшись, что я служил во Вьетнаме, я стал для начальника Мацумото ближе родного брата. Он вышел из-за стола, подошел ко мне, взял меня за руку, заглянул в глаза. Для меня это было очень странное ощущение, чисто с физической стороны, ведь на нем были резиновые перчатки и маска, как в операционной. «Значит, мы оба знаем, что это такое», — сказал он. «Когда тебя сажают на корабль и везут к черту на куличке ради смертоносной прихоти маниакального тщеславия».